Мопассан дорожит своей тягой к фантастике, которую не желает жертвовать во имя стойки кабака из западни. Он уточняет свою тактику. Это письмо, само собой разумеется, не должно выходить за пределы нашего круга, и я был бы очень огорчен, если бы вы показали его Золя, которого я люблю от всего сердца и которым глубоко восхищаюсь, ведь он, возможно, будет обижен этим письмом. Со стариком Ги будет куда откровенней. Что вы скажете о Золя? Лично я нахожу его совершенно безумным. Читали ли вы его статью о Гюго, статью о современных поэтах и его брошюру «Республика и литература»? Республика будет натуралистичной или ее не будет? Я только ученый, только, какая скромность. Я только ученый, ну и чванство, и никто не смеется. Тактика норманца несколько поколеблена стратегией итальянца. Скромность писателя? Нет. Они оба любят шумиху, но по-разному. Вся история их взаимоотношений является собой пример странного содружества. В один из субботних вечеров 1879 года Леон Фонтен и Ги уговорились встретиться в кабачке у Фурнеза. Ги пришел из Бизона пешком, с мешком на спине. Они погрузились на лепесток розы и по течению реки спустились до острова Пек. Менее безденежные, чем во времена Аспергополиса, они пообедали в гостинице «Лефевр», переночевали там и на завтра рано утром отправились дальше. Маневрируют поезда, угольным дымом застирая небо Сеслея. Зимородки стремительно носятся от ивы к иве. Грибцы игриво раскланиваются с купальщицами. В Конфлане Ги с приятелем причаливают и отправляются в парикмахерскую побриться. Ги пристает к парикмахерше. Затем проплывает до Андрези и с яликом на плечах переходит через плотину шлюза. «Я чертовски голоден», — говорит Леон. «Завтракать будем у Золя?» «Еще как, за четверых». Перед Виленом они высаживаются в тростники Медана. Оба путешественника пересекают луг и идут по мосту западной железной дороги. Ги вспомнил об этой поездке в воскресных прогулках парижского буржуа. Артур Мейер, директор Голуа, предложил ему оживить очерки фактами из современной жизни. Ги по этому поводу писал Золя. «Мейер вот уже целых две недели преследует меня, требуя, чтобы я побывал со своим приятелем Патиссо у некоторых людей искусства и начал свой обход с вас». Приятель Патиссо, центральный персонаж рассказов и очерков Мопассана «Воскресные прогулки парижского буржуа». Примечание редактора. «Сперва я отказался, боясь причинить вам неприятность. Он возразил мне, что одной статьей больше или меньше не имеет значения, ведь о вас уже столько писали. Этот аргумент мне показался справедливым, и я сдался». Молодые люди добираются до места, откуда уже виден дом писателя. Сначала с левой стороны показалась старинная изящная церковь с двумя башенками по бокам. Большое квадратное строение, новое, очень высокое, казалось, породило, как гора в басне, крошечный белый дом, притулившийся у его подножия. Этот домик, первоначальное жилище, был построен прежним владельцем. Башня же воздвигнута Золя. Путешественники переглядываются. Они смущены своими костюмами лодочников. Леон Фонтен делает смешную гримасу, Ги пожимает плечами. Большая собака, помесь Сен-Бернара с Ньюфаундлендом, грозно зарычала. Ги энергично звонит, госпожа Золя узнает их, недоверчивое выражение сбегает с ее лица, и она открывает калитку. «Боже мой, как вам должно быть жарко! Только не простудитесь, в доме очень прохладно!» Вот она, эта Александрина, высокомерная, деланно слащавая, бездетная жена, но в глубине души исполненная материнских чувств. Они взбегают по лестнице. Дверь открылась в необъятную высокую комнату, освещенную огромным окном, выходившим на равнину.